Глава 25. Заказчик, которого предложила Розалина, мне не понравился. Вроде бы человек как человек, типичный игровой перс. Ирам Маше, местный горожанин, в прошлом владелец транспортной компании. Проблем с законом не имел и являлся частным налогоплательщиком. Но во время разговора он постоянно отводил взгляд, втягивал голову в плечи и не отвечал на прямые вопросы. Скользкий тип. Не люблю с такими работать и пересекаться. Могут ударить в спину, предать или подставить. Поэтому в последний момент я хотел отказаться от сотрудничества с ним и собирался посвятить день другим делам. Однако имелись факторы, которые все-таки заставили меня подписаться на сопровождение Маше в Чаран. Во-первых, гильдия наемников давала за это задание 30 кэтс. А во-вторых, Маше предложил хорошую цену — 500 дукатов и бытовой магический артефакт. Добыча артефакта — это тоже задание. Следовательно, за одну поездку я мог выполнить сразу три задания и потому согласился. На всякий случай подстраховался и дополнительно взял с собой 4 стрелков, которые станут присматривать за клиентом. В пункт назначения прибыли через 2 часа, обеспечили безопасность Маше, и пока под надзором Гретты и пары боевиков он опустошал свои тайники и схроны, я на дикаре проехался по центральным улицам Чарана и остановился возле 4-этажного дома под номером 11 на улице Зеленая. Где-то здесь должен находиться наемник Сай, который вызывал помощь. Действовали группой. Егерь Вальдис, мальчишка Денье и я. Понятно, что мне проще все сделать самому, используя свои способности. Однако необходимо тренировать и воспитывать вассалов, которые останутся в этом мире после моего ухода. В конце концов, я женатый человек, и у меня есть свой дом, клан, бизнес и важные проекты. Рано или поздно придется отлучиться. А кто потянет игру вместо меня? Правильно, такие люди, как Вальдис, Грета, Маргарита, Конорски, Каматти и другие вассалы. Вот потому я и даю персам больше свободы. Мы двигались вдоль стены дома с таким расчетом, чтобы прикрывать друг друга и при первых признаках опасности отступить в безопасное место. Однако все спокойно. Мутантов не заметили, на улицах нет даже трупов. Наемников тоже не видно и не слышно. Хотя на въезде в город мы видели сотни свежих стреляных гильз и окровавленные бинты. В окнах домов пусто, и в городе царила тишина. Никто не пытался нас атаковать, расстрелять из засады или закидать гранатами. Однако от вида мирного и спокойного городка я осторожничал даже больше, чем обычно. Может быть, напрасно себя накручивал. Вот только не стоило забывать, что всего пару дней назад здесь был уничтожен отряд наемников, судя по радиопереговорам, которые я подслушал, крепкие профессионалы. Наконец, подошли к главному входу. Первым внутрь здания хотел прошмыгнуть юркий Денье, но я его остановил и правильно сделал. На входе стояла растяжка, которую неопытный мальчишка не заметил. Все просто, незатейливо и смертельно опасно. Леска, а возле стенки привязанная к плинтусу ручная граната. И осторожно переступив через ловушку, я осмотрелся и обнаружил еще одну такую же. «Молодец, наемник, подстраховался и обезопасил себя со стороны входа», — подумал я. «Интересно, он еще жив?» Ответ на свой вопрос я получил через несколько минут, когда на втором этаже обнаружил тело Сая. При жизни он был крепким широкоплечим блондином. Рядом с ним валялся автомат «Тайган», примерная копия земного АКМС, без боеприпасов. А немного в стороне находилось остальное имущество покойного. Мощная радиостанция, рюкзак, пустая разгрузка и заляпанный кровью спальный мешок. Судя по всему, боец скончался задолго до нашего появления, и причиной стала глубокая рваная рана на груди. Наемник не смог остановить кровотечение, и это его доконало. Обыск чужого рюкзака дал интересный результат. Помимо вскрытого сухого пайка, фляжки с водой и походные мелочевки, я нашел отличную видеокамеру. Включил, мельком посмотрел пару коротких роликов и понял, что это отчет всех действий наемного отряда с момента начала игры. Отлично. Наверняка это даст много дополнительной информации и новое задание. Собрав добычу, мы поднялись на крышу здания. Оно располагалось крайне удачно, на холме, с которого открывался превосходный вид на город. И, достав бинокль, я осмотрелся. В порту 2 грузопассажирских судна, водоизмещением примерно в 6 и 10 тысяч тонн. Определить состояние трудно, слишком далеко. А помимо того, я заметил морской буксир, плавкран и рыболовецкий траулер. Еще одно направление для поисковиков. Есть где пройтись моим собирателям, и наверняка помимо добычи мы сможем завладеть хотя бы одним судном. Взгляд скользнул дальше. Рядом с портом склады. И это снова добыча. Возможно, получится обнаружить продовольствие. За складами таможня, и начинается город. На улицах по-прежнему пусто. Стоп. Я заметил движение. Возле городской администрации какая-то суета. Мелькнули фигурки людей. Кто это? Наемники, поисковики или мутанты? Лучше бы мутанты, потому что игроки или персы могут наложить лапу на склады раньше меня. Сам не заметил, что задержал дыхание. И, разглядев, что суетятся мутанты, я облегченно выдохнул. Значит, не всех наемники перебили, и при таком раскладе велика вероятность, что добыча в городе ожидается серьезная. «Уходим!» — отдал я приказ вассалам, и мы покинули наблюдательный пункт. Пока нас не было, Маше успел закинуть в грузовик почти тонну груза, и чего там только не было. Какие-то пластиковые и картонные коробки, контейнеры и ковры, антикварное оружие, в основном кремниевые пистолеты и ружья, а также несколько мобильных терминалов связи. «Сколько вас можно ждать?» — пробурчал Маше. «Заткнись!» — оборвал я его. Заказчик втянул голову в плечи и замолчал. «Личный состав на месте, пора покидать Чаран». Я проверил связь и отдал команду выдвигаться. Занял место в кабине грузовика как пассажир. За рулем Вальдис. Вперед! Маше доставили в Скарманд прямо к дому, выгрузили его имущество, и он рассчитался. Деньги наличкой, сумма для меня сейчас незначительная, а вот простенький артефакт порадовал. На серебряной цепочке, оплетенный медной проволокой, черный камушек с красными прожилками. Это обсидиан, и он был пропитан магией. «Каково назначение артефакта и как его применять?» — спросил я Маше. Он снова втянул голову в плечи и ответил. «Талисман называется «Хранитель огня», бытовой артефакт первого ранга. Может использоваться как зажигалка или как обогревательная батарея. С обратной стороны камня две руны. Нажмешь на левую — получишь огонь. На правую — тепло. Выдает 40 градусов и может обогреть помещение 5 на 5 метров». Срок использования относительно небольшой — 2000 применений для пламени и 72 часа непрерывной работы при обогреве. Потом артефакт надо подзаряжать. Больше ничего не знаю, я не специалист». Сказав это, Маше засуетился и начал таскать свое добро в дом. Общаться он явно не хотел. Ну и черт с ним. Мне он тоже не интересен, хотя при наличии свободного времени стоило бы разобраться, кто таков якобы честный гражданин и Рам Маше на самом деле. Контрабандист, подпольный барыга, казначей бандитской группировки или скупщик краденого. Вот только пока мне не до него. По уже устоявшейся привычке я собирался посетить биржу труда, но неожиданно на связь вышел Логан и сообщил, что на территорию моего феода попытались проникнуть нарушители. Было их семеро, и они двигались вдоль берега от бухты Дарамия к санаторию. Мальчишки, которые находились в боевом дозоре, вовремя заметили незваных гостей и могли открыть огонь на поражение, но вместо этого вызвали Логана и пропустили их мимо. После чего, когда возле санатория мои вассалы вышли навстречу нарушителям, мальчишки перекрыли им путь к отступлению. Незваные гости сейчас в ловушке, спрятавшись за крупными валунами, засели на пляже и требуют встречу с феодалом, то есть со мной». Судя по всему, Логан и мальчишки поймали в ловушку моего соседа Косту с друзьями. Нужно с ними поговорить, чтобы обозначить границы территорий, и пришлось вернуться в свой фиот. Я прибыл вовремя. Мои соседи уже теряли терпение и нервничали. Уверен, еще немного, и они попытались бы прорваться, в результате чего были бы уничтожены. Логан, человек опытный, сразу послал по горной тропе в обход нарушителей пару стрелков и усилил боевой дозор. Так что деваться нарушителям некуда. На гору взобраться не смогут, в этом месте крутой обрыв, а при выходе на пляж и попытке оказать сопротивление они сразу получат пулю. Логан еще раз более подробно доложил о происшествии. Сомнений нет, нарушитель мой сосед Коста. Он сам назвал свое имя, а вместе с ним еще два игрока — Игнат и Валерия. Плюс 4 перса. «Эй!» — свесившись с прогулочной террасы, которая нависала над пляжем, окликнул я нарушителей. «Слышите?» «Да!» — прилетел ответ. «Хозяин прибыл! Я Райнер Северин! «Кто хотел говорить?» «Я, Константин Металин, игрок!» «Двигай сюда, поговорим!» «Без оружия?» «Можешь оставить!» Из укрытия вышел крепкий русоволосый мужчина, не старше 30 лет. Одет просто, горка, ботинки, разгрузка. На плече автомат. Он посмотрел на своих друзей, которые не спешили выходить на открытое место, что-то им сказал и направился к нам. Как встречу соседа, я не думал. А вот вассалы подсуетились, и пока Коста шел по пляжу в сторону санатория, а потом поднимался по каменной лестнице на террасу, они подготовили место. Сначала поставили переносной тент, потом пластиковый стол и три стула. Для меня и Греты, которую моментально определили как близкого к хозяину человека, и для гостя. А затем на столе появились нехитрые закуски. Свежезаваренный чай, вода и бутерброды. Вроде бы ничего особенного, но создает антураж. Особенно с учетом того, что рядом находились стрелки, которые под руководством Логана изобразили строй. Коста вышел на террасу и осмотрелся. А затем приблизился ко мне и Гретте, которая встала за моим левым плечом. И прежде чем он протянул руку или что-то сказал, я кивнул на стол. «Обойдемся без церемоний и рукопожатий. Ни время и ни место. Присаживайся». Мы разместились за столом. Я был голоден, с утра ничего не ел, поэтому закинул в рот маленький бутерброд и подтянул кружку с чаем. Прожевал галету с колбасным фаршем, проглотил и запил сладким напитком, после чего вопросительно кивнул соседу. «Ты чего молчишь? Говори». Он немного растерялся. «О чем?» Я усмехнулся, взял второй бутерброд и сказал. «Странный ты человек. Сначала сам требуешь встречу с хозяином земель, на который залез без разрешения, тем самым нарушив границы. А теперь не знаешь, о чем разговор. Неизвестно, кем в прошлой жизни был Коста, но заметно, что моя бесцеремонность ему не нравилась и сбивала с толка. На это и расчет. Я закинул в рот второй бутерброд, дал гостю время собраться с мыслями, и, наконец, он перешел к сути». «Я твой сосед со стороны Чарана. Объединился еще с двумя игроками. Все мы из России. Точнее, из Нижнего Новгорода. До всего этого вместе играли. Здесь тоже в одной группе. С нами 4 перса. Еще столько же остались на охране моего бункера. Вели разведку. На твою территорию влезли случайно. Хотим отступить. Если нужны извинения, готовы извиниться. Ты, судя по всему, человек не глупый. Зачем ссориться? Пойди нам навстречу и разойдемся краями». «Краями, говоришь?» Сделав глоток чая, я кивнул ему. «Это можно. Оставляйте оружие, за исключением ножей, наличные деньги и снаряжение. После чего ступайте обратно к бункеру и никогда не пытайтесь снова без предупреждения пройти через мою территорию». «Беспредел!» Коста сжал кулаки и попытался вскочить, но моментально упал обратно на стул, потому что ему в спину уперся ствол автомата. «Ты не прав», — я покачал головой. «Беспредел, если бы я вас всех сейчас перебил и обобрал, а потом навестил твой бункер. При таком раскладе может быть беспредел, да и то, если учитывать, что мы с одной планеты. А по факту я поступаю слишком мягко. Здесь нет законов, мы не в городе. Кто сильней, тот и прав. А сильней в данный момент я, а не вы». «А если мы будем сопротивляться?» «Посмотри». Я указал в сторону горы, которая нависала над пляжем. «Вы спрятались за камнями. Пулями вас не достать. Однако совсем несложно с высоты закидать вас гранатами или просто спустить вниз несколько крупных камней». «Я должен подумать и посоветоваться с друзьями», — просипел он. «Конечно. 5 минут хватит?» 10. «Договорились. Иди». Время пошло. Я был уверен, что Коста, Игнат и Валерия мои условия примут. Но не был уверен, что поступаю правильно. Они сдадут оружие, снаряжение и деньги. Даже позволят себя обыскать. Однако наверняка затаят обиду и в будущем попытаются отомстить. Следовательно, моя излишняя доброта обернется дополнительными проблемами. «Может, послать вслед за ними Логана и лучших стрелков?» — подумал я. «Они двинутся по горным тропам, окажутся в бухте Дарамия раньше соседей и легко их расстреляют». «Спасибо», — услышал я голос Греты и посмотрел на девчонку. «За что?» — спросил я ее. «За милосердие к другим игрокам». «Кажется, ты начинаешь понимать, где мы оказались и по каким правилам играем». На моих губах появилась улыбка, но лицо Гретты сохраняло серьезное выражение, и она, тяжело вздохнув, кивнула. «Понимаю». Коста посовещался с друзьями, и они выполнили мои требования. Я стал богаче на 200 дукатов, 3 автомата, 2 пистолета, 2 охотничьих гладкоствола, 4 разгрузки и несколько сухпайков. Конечно, игроки были недовольны, что я так поступил, но мне плевать. Логан и его ребята проводили нарушителей к границам нашей территории и отпустили. Пусть идут, не стану устраивать бойню. А время покажет, прав я или нет. Хотя должен признать, если бы не Грета, которая в недалеком будущем должна стать верным помощником, я поступил бы гораздо жестче. Просто не захотел ее расстраивать и жестить. В конце концов, убить кого-то никогда не поздно. Снова все вошло в привычный ритм. Вассалы трудятся, продолжают поиск хабара и готовят к походу катера, который уже завтра доставит нас на остров Брик. Боевики патрулируют окрестности и помогают укреплять временные оборонительные рубежи. Ну а я прихватил Грету и вернулся в бункер. Устроил девчонке экскурсию и выделил комнату для проживания. Пожалуй, назначу ее старшей над этим объектом. Ведь кто-то должен сидеть за ноутбуком, просматривать форум игроков, находить важную информацию и координировать действия вассалов. Простого перса за МТС не посадишь, а Грета справится. Наконец я остался один и достал видеокамеру покойного наемника Сая. Начал просмотр видеозаписей с самого начала и увлекся. Подразделение наемников называлось «Коготь». Численность — 12 человек. Группа — глубинной разведки. На вооружении автоматическое оружие, пара ручных пулеметов и гранатометов. Четкой специализации нет. Крепкие среднячки-универсалы. Они начали игру с военного убежища «Объект Серая гора». Помимо них там находилось еще 2 десятка таких групп. Что характерно, все зарегистрированы в гильдии наемников, и каждая группа в течение первых дней игры получила задание. Когти — не исключение. Они взялись выполнить заказ в Чаране. Предстояло обыскать один из портовых складов, и они решили, что дело плевое. Надо прийти, осмотреться и вернуться. Однако все пошло не по плану. Сначала они потеряли транспорт. Проехали больше 100 километров от Серой горы к морю, и когда до Чарана оставалось еще столько же, подорвались на мине и приняли бой с группой игроков. Потеряли 2 бойцов и прикончили 6 противников. Командир, некто майор Франк, продолжил движение к Чарану, пока добрался, лишился еще 2 стрелков. А когда потрепанная группа наемников вошла в приморский городок, пришлось сражаться с мутантами. И если сначала когти косили искореженные пародии на людей пачками, вскоре у них стали заканчиваться боеприпасы. Мутанты разбили группу, заставили наемников рассыпаться и одного за другим всех перебили. Уцелел только Сай, но и его хватило ненадолго. Рана добила бойца, и, вероятнее всего, я стал единственным человеком, который знал, что произошло с подразделением когти. Когда я досмотрел последнее видео, Грета и появившаяся Маргарита стали готовить ужин. Уже вечер. Я прожил еще один день. И это значит, что пора подвести итоги. Выполнены задания. Добыть любой игровой магический артефакт — 3 кэтс. Гильдия наемников, филиал в Скарманте. Доставить Ирама Маше в город Чаран и вместе с грузом вернуть его обратно. Срок — 2 суток. 30 кэтс. Провести разведку в городе Чаран. 10 кэтс. Счетчик движения — 500 километров. 5 кэтс. Получены новые задания. Счетчик движения — 2000 километров. 5 кэтс. Доставить видеоотчет о действиях группы «Когти» в гильдию наемников. 10 кэтс. Во временных заданиях ничего интересного. За день заработал 48 кэтс, общее количество — 178 кэтс, банковский счет — 66 500 монет. В личной казне — 12 500 монет, владений — 20, вассалов — 53, рабов — 19. Все, можно идти отдыхать. Но в этот момент мобильный терминал подал сигнал о том, что произошло еще одно обновление игры. Конечно же, я решил узнать, чего нового нам подкинули админы. Во-первых, появилась возможность просматривать карту своего феода в реальном времени через МТС с обозначением объектов, игроков и персов. Во-вторых, На общепланетном рынке разрешается покупать коммуникаторы для своих персов на контракте. Общение для них только на территории Феода. Своего рода локальная корпоративная сеть. Хотя игрок-феодал может выходить с подчиненными на связь из любого уголка планеты. А в-третьих, с этого момента можно переводить неинтересные игроку задания в архив, чтобы они не загромождали ленту и не отвлекали внимание от основных целей. Ну что сказать, админы снова меня не разочаровали. Обновление годное. Одобряю.